Серж Винтеркей. Антидемон. Книга 21. Читает Сергей Удилов. Глава 1. Эйсон. Столица Аргента. Как я и рассчитывал, своего отца сопроводить нас Джоан легко уговорила. Не так и часто она обращается к нему с просьбами, так что шанса отказать у герцога Картана не было. Тем более, что главное событие августа, визит короля в Академию, уже состоялось, так что ему можно немного расслабиться и попутешествовать с нами. Попросили его только побыть там инкогнито. Если его помощь не понадобится, то нечего местным и знать, что мы припасали такой козырь в рукаве. Так что он и прибудет туда сам, и убудет тоже. Прихватили с собой заодно и Корнелла, пусть посмотрит, как брат сражается на настоящей дуэли. В столице Драмарского королевства мы прибыли за четверть часа до намеченной дуэли Тивадара с Хамалом. Пришли на площадь, где у местных была дуэльная площадка. А там суета какая-то творится. Группа магов, включая гранд-магов и архимагов, стоят с недовольными лицами, о чем-то спорят прямо посредине дуэльной площадки. А на трибунах что-то многовато столичной стражи. «Видишь где-нибудь этого Хамала?» — нахмурился я, сразу заподозрив какой-то подвох. — Да нет, вроде там его и нет, — ответил брат. Тут к нам подбежал какой-то абсолютно незнакомый мне тип в богатых одеждах, что во всех королевствах любят носить чиновники, только в каждом из них с какими-то национальными отличиями. Лет 50 с таким крысиным лицом и красной мордой. Тыкнув метров с 5 пальцем в Тивадара, он заорал: «Вот он! Уверен, именно он виноват в нападении на моего сына! Побоялся сражаться с ним на дуэли!» Я сразу начал понимать, что без трюков все же не обошлось. Правда, тут выдумали что-то новенькое. Шагнув вперед, громко сказал: «Кто ты? И как себе позволяешь кидаться такими обвинениями? Хочешь получить вызов на дуэль?» Шагнув испуганно назад, похоже на крысу, мужчина сказал: «Вы все свидетели, как меня пытаются запугать, чтобы заставить замолчать. Мало им было нападение на моего сына». «Довольно!» — закричал какой-то человек с надменным лицом, стоявший в группе, из которой выскочил этот тип. «Взять их под стражу для того, чтобы наше правосудие могло начать действовать». «Смело это они. За моей спиной стоят 2 гранд-мага, на трибунах полно зрителей. Или они рассчитывают, что мы начнем сражаться, утопим тут все в крови, и вместо выдуманных поводов нас обвинить, у них появится настоящее. Сам инициатор нашего ареста явно рассчитывает на то, что его защитят 3 гранд-магов, что стоят в группе неподалеку от него, ему нечего бояться. Стража с трибун только двинулась к нам, боязливо, конечно, видя, что им приказали арестовать 2 гранд-магов помимо молодежи. Как на втором ряду встал в полный рост человек и, сняв маску, громко сказал: «Вы что себе позволяете в Драмарском королевстве в отношении подданных Аргента? Арест по нелепому навету моей дочери, лица королевской крови и сопровождающих ее лиц? Я брат короля Аргента, герцог Картан, ректор Королевской академии магии Аргента. Если все это немедленно не прекратится, вы напроситесь на войну с Аргентом. Спросите у короля Сесерии, понравилось ли ему с нами воевать». Обвинивший нас человек с крысиным лицом сделал еще шаг назад. Его морда еще больше покраснела, глазки растерянно забегали по сторонам. Тот надменный, что приказал арестовать нас, замер на несколько секунд, потом сказал поспешно: «Кажется, я погорячился. Мне никто не сказал, что тут есть лицо королевской крови. Арест отменяется. Давайте обсудим все как цивилизованные люди». И кинул злобный взгляд в сторону типа с крысиной мордой, мол, ты меня подставил. Тот сразу прижух. Герцог Картан величественно спустился в компании гранд-мага и 2 архимагов. Со всеми 3 я уже был знаком. «Итак, что тут происходит? Кто-нибудь может мне объяснить?» — спросил он. «Я канцлер Драмарского королевства, герцог Боркент», — сделал шаг вперед тот, что попытался нас арестовать. «На сына моего главного помощника Лараджа покушались этим утром, нанеся тяжелые раны. Мы думали, что это связано с дуэлью, которая ему предстояла сегодня с бойцом из Аргента Тивадаром, что его противник на дуэли нанял убийц, чтобы не сражаться. Ранение тяжелое, чтобы не сражаться на этой дуэли, но точно не умереть от них, — фыркнул я громко. Дело понятное. Ваш Хамал просто пытается избежать дуэли, на которую вчера дал согласие. Стыд и позор. Тип с крысиной мордой аж дернулся после моих слов. Я уже понял, что это отец Хамала. «А вы кто, молодой человек?» — спросил канцлер, глаза которого вспыхнули после сказанного мной. «Эйсон, граф Оригарский, граф Вартекский», — ответил я. «Моя дуэль следующая с секундантом этого вашего Хамала Дубринагом». «Граф Оригарский, мой зять», — коротко сказал герцог Картан, чтобы канцлер и не подумал воспринимать мои слова несерьезно. «Что же, это тоже серьезное обвинение?» — сказал Боркинд. «Пусть Хамал даст божественную клятву, что он не знал о нападении на него». Внезапно вмешался еще один человек, которого я сразу же узнал. Тот самый герцог Тайлиб, что вчера хлопотал за своего сына Добринага. Похоже, он стремился доказать, что соблюдает наше с ним соглашение. «Тогда пусть этот Тивадар даст такую же клятву, что не он подослал этих убийц», — сказал еще какой-то мужчина из свиты Боркинда. «Что же, это несложно организовать», — сказал местный канцлер, после чего поспешно спросил герцога Картана. «Вы же не имеете возражений, ваша светлость?» Вежливый стал, как увидел в своей стране брата короля Аргента. «Ну да, Драмарское королевство и близко не Сесерия. По размеру почти в два раза меньше, никакими военными победами за последнее столетие не прославилось. Начнись война с Аргентом, долго им не протянуть». Вот как знал я, что надо герцога Картана с собой приводить. Правда, я совсем по другому поводу хотел его присутствие использовать, но и так очень даже неплохо пригодилось. «Не имею», — кратко сказал отец Джоан. «Где твой сын?» — спросил канцлер своего помощника. «Лежит недалеко отсюда у лекаря. Буквально минуту пройти», — кротко ответил тот. «И куда подевался прежний гонор?» «Веди нас», — велел Боркинд. Всего пошло с нами человек 20, включая телохранителей. Богато украшенный дом местного лекаря был действительно в соседнем с площадью переулке. Мы вошли в коридор, едва в нем поместившись. Выскочил удивленный слуга, который тут же начал кланяться, несомненно узнав кого-то из местных вельмож. «Немедли приведи своего хозяина», — велел ему канцлер. Через минуту лекарь-архимаг уже был здесь и после нового повеления канцлера повел нас к своему пациенту. Да уж, когда я увидел Хамала, то понял, что над ним хорошо поработали. Он лежал бледный, как смерть. Жаль, что с нами не было Данжеты. Ей было бы приятно на него сейчас взглянуть. «Моего пациента обстреляли из луков», — сказал лекарь, когда ему задали вопрос, что произошло с Хамалом. «Я извлек из него 3 стрелы, 2 попали в плечи, 3 в бедро. Раны я излечил, но сражаться ни на какой дуэли ему нельзя еще пару дней как минимум. Кровь в организме должна восстановиться и суставы прийти в норму». Хамал был в сознании и поглядывал на Тивадара достаточно злобно. Канцлер тут же потребовал от него принести божественную клятву, что тот не знал о нападении на него. Он принес, немало не смутившись. Я в это время смотрел на его крысомордого отца и заметил, как его глаза блеснули торжеством, когда сын произнес эту клятву. «Скорее всего, отец и заказал это нападение», — прошептал я на ухо Корнеллу. Опытный мошенник дал сыну возможность клясться, не рискуя ни милостью богов. Хамал и в самом деле не знал, что на него нападут люди, нанятые его отцом. Сказал это Корнеллу, а не Тивадару, поскольку Тивадар мог бы вспылить, услышав это от меня, и наговорить чего-нибудь лишнего. Сам он вряд ли догадался о такой изощренной хитрости. «Может, его отца тогда заставить принести такую же клятву?» — предложил брат. «Ни одного шанса. Это не разрешит сделать его начальник. Он имеет такое право в отношении своих подчиненных». Покачал я головой. «Представь, если тот откажется». Доказав тем самым, что нарушил законы чести, это же пятно на репутации самого канцлера. Затем божественную клятву принес и Тивадар, подтвердив, что никакое нападение на Хамала не заказывал и сам в этом не участвовал. «У нас тупик, господа», — сказал канцлер. «Что будем делать?» «Давайте перенесем дуэль Хамала и Тивадара на эти пару суток. Мы вполне можем подождать его выздоровления», — предложил я. «Я хочу воспользоваться возможностью замены, предусмотренной дуэльным кодексом Драмарского королевства», — сразу выступил вперед отец Хамала, «чтобы не заставлять почтенную публику ждать урегулирования этого вопроса чести». «Это урегулирует вопрос чести лишь формально. Но в этом случае мой брат снова бросит вызов вашему сыну. У них слишком глубокие противоречия. Так что эта промежуточная дуэль возможна, мы не против, но она не заменит дуэль между Тивадаром и Хамалом». Тут же сказал я, а Тивадар довольно кивнул, подтверждая мои слова. Отец Хамала сильно разозлился, услышав это. Я еще раз убедился, увидев это, что ранение сына срежиссировано им. «И тем не менее я настаиваю», — сказал он. «Что же, тогда проследуем на площадь и проведем этот поединок», — согласился я. «Надеюсь, секундант Хамала там будет, чтобы мы могли провести все по процедуре?» «Он уже ожидает там», — ответил Ларадж. «Но прежде чем уйти, я решил еще кое-что сделать». «Герцог Картан, а вы не могли бы из гуманных соображений предложить услуги нашего лекаря для пострадавшего?» — спросил я отца Джоан с лукавым видом. «Ну а что, хороший шанс проследить за состоянием раненого, чтобы знать, когда он будет готов к дуэли». Тот вначале несколько озадаченно глянул на меня, но потом сообразил, что я имею в виду, и тут же сказал: «Хорошая идея, так и сделаю». И, обратившись к лекарю, который занимался раненым, сказал: «Я распоряжусь прислать нашего лекаря из Королевской Академии Магии Аргента, чтобы он помог вам в скорейшем выздоровлении пострадавшего». Формально он делал доброе дело. Никто не захочет оскорбить брата короля могущественного государства, отказавшись от дополнительного лекаря. Только канцлер бросил еще один задумчивый взгляд на Хамала и на его отца. Мне этот взгляд понравился. Кажется, он начинает понимать, что обвинение в адрес Хамала вполне может быть правдой. Отправились обратно на площадь с дуэльной площадкой. Дубринак действительно был на месте. Бледноватый и не очень жизнерадостный, но был. А вместо Хамала его отец пригласил вполне знакомого мне человека. Мы приглашали его на наш турнир дуэлянтов, когда набирали команду в Бельбу. Он тогда вылетел на втором поединке. Это я точно помню. Я даже его имя запомнил. Шадбер. 10-й разряд. Да, точно, Шадбер. Он тоже, кстати, узнав меня, с интересом смотрел в мою сторону. Вот еще одна причина проводить тот турнир, кроме тех, что у меня тогда были. Теперь я неплохо так знаю самых известных дуэлянтов всех королевств. Так, выставил его с того турнира никто иной, как сам Кергушен. Что означает, что истинный потенциал этого дуэлянта нам неизвестен. Кергушен для всех участников того турнира был слишком силен. «В связи с заменой дуэлянта с одной из сторон», — сказал судья, выскочивший как черт из коробочки непонятно откуда, — «может быть изменен и статус этой дуэли со смертельной до первого ранения. Что скажут секунданты?» «Я не против», — тут же высказался я. Дубринак, прежде чем ответить на вопрос судьи, бросил взгляд на отца Хамала. Тот отрицательно помотал головой, и он сказал: «Мы настаиваем на прежнем статусе дуэли. Она должна остаться смертельной». «Ну, ясное дело. Этот мошенник надеется, что нанятый дуэлянт убьет Тивадара и выведет его сына из-под удара. Подошел к Тивадару и все объяснил, предложил заменить его на себя. Урона чести не будет. Хамала на этой дуэли заменяет, значит, и ты можешь сделать точно так же. Любой дуэльный кодекс в такой ситуации полностью на твоей стороне». Он хмыкнул и сказал: «Не надо. Мне нужен свой опыт сложных сражений, тем больше для меня мотивации победить и через два дня все же достать Хамала». «Тогда будь осторожен. Все же это профессиональный дуэлянт. И будь безжалостен, выкини из головы мысли пощадить его по возможности. Его наняли убить тебя, и он колебаться не будет». «Понимаю, тоже не буду». Тянуть не стали, и через пять минут поединок начался. Шадбер сразу показал нацеленность на результат, немедленно начав атаковать Тивадара разнообразными заклинаниями. Брат маны не тратил и не прятался за щитами, очень ловко уклоняясь от атак. Причем все делал в точности, как я учил, не давая противнику угадать, куда он переместится в следующую секунду. Молодец, прекрасно освоил мой стиль. При этом Тивадар, словно невзначай, немного удалялся от противника. В первом перекате на полметра, при следующем еще на метр. Ну да, если Шадбер купится и шагнет вслед за ним по прямой, бой можно закончить очень быстро. То обезглавливающее заклинание, что применило однажды столь эффектно и эффективно Джоан, сразу поставит точку в этом бою. Наверняка Тивадар его уже скостовал. Но Шадбер продемонстрировал, что опыт дуэлей у него хороший, как и чутье. Прямо вперед он не пошел, двинулся вслед за Тивадаром такими же непредсказуемыми зигзагами. Следующую ловушку Тивадар попытался устроить со щитами, которые выставлял и оставлял по мере своего отступления. Планируя, как я его и обучал, устроить от одного из них рикошет какого-нибудь мощного заклинания сбоку или со спины, миновавшего эти щиты противника. Но Шадбер, похоже, прекрасно понял эту задумку моего брата и обошел их как можно дальше. Действительно очень опытный дуэлянт. Уже на уровне инстинктов чувствует, где ему угрожает опасность. Впрочем, Тивадар пока что не исчерпал и 20-й части тех комбинаций, которым я его обучил. Жаль, конечно, что с маной все не было так же радужно. Одно только обезглавливающее заклинание должно было забрать больше трети его запаса маны. Тем не менее, его должно было хватить еще на несколько серьезных попыток, если они понадобятся, чтобы справиться с его противником. Тем более, что скорость возобновления маны у Тивадара значительно выше, чем у Шадбера. И по лицу Тивадара было отчетливо видно, что он вовсе не смущен первыми неудачами. Много раз я сражался с братом на учебных дуэлях, так что все выражения его лица во время боя прекрасно знаю. Шадбер впервые применил серьезное по затратам маны заклинание, скостовав воздушную линзу. Я не очень понял, зачем, поскольку Тивадар тут же ловко отскочил в сторону. А вот сразу после этого мой брат немедленно перешел в решительное наступление, просто побежав на своего противника. Опасный трюк. И 99% профессиональных дуэлянтов реагируют на него совершенно одинаково, начинают пятиться. Тактически и стратегически это кажется полностью оправданным. Мало ли, противник решил пойти в размен и убить тебя, наплевав на то, что ты тоже с маленькой дистанции с ним покончишь. На такое, кстати, способны не только храбрые ребята, относящиеся с пренебрежением к собственной жизни, но и трусы, которые по какой-то причине не могут позволить себе сдаться. Крепкие нервы — это не про них, и после нескольких минут чертовского напряжения во время дуэли они не выдерживают и начинают творить всякие глупости. Разгадать, в чем смысл маневра Тивадара, мог бы только человек, который годами сражался на поле боя, а не только регулярно участвовал в дуэлях с сильными противниками. Само собой, учитывая нынешнюю ситуацию, когда войны были и достаточно редкие, и достаточно краткие по времени, такие специалисты на дуэли попасться тебе могли крайне редко. И вот этот третий уже за время боя хитрый маневр сработал. Каким бы талантливым дуэлянтом ни был Шадбер, он явно серьезно нигде никогда не воевал. В размен с моим братом он категорически идти не хотел, у него была задача не погибнуть, убив противника, а убить противника и во что бы то ни стало выжить. Он же наемник, и задача в этом бою — заработать, а не совершать самоубийственные чудеса героизма. Тивадар с такой скоростью пер вперед, что Шадберу, забыв обо всем, приходилось немедленно, даже не пятиться, а очень быстро шагать спиной вперед, выставляя перед Тивадаром воздушные щиты, которые он должен будет обогнуть, что снизит его скорость атаки. Но мой брат, конечно же, ни в какой размен идти не собирался. За какие-то 10 секунд он добился того, что пятящийся спиной вперед противник оказался в опасной близости от ранее установленных Тивадаром щитов, которые он тогда обогнул издалека, почувствовав, что это какая-то ловушка. Или даже и зная о такой комбинации для атаки. Ничего особо хитрого в ней на самом деле и нет. И Тивадар, Продолжая быстрым шагом идти вперед, начал с максимальной скоростью кастовать огненные шары и запускать их в сторону противника. Вот только летели они, конечно, не прямо в него, а в те щиты позади и по бокам, от которых и должны были срикошетить. Поняв по траектории первого шара, что что-то тут нечисто, Шадбер впервые мельком оглянулся и сразу же все понял. И рванул изо всех сил навстречу Тивадару, кастуя собственные огненные шары в его сторону, и уже не думая о резко возрастающей при этом опасности прямых ударов с его стороны. А зря. Перед тем, как отправить первый огненный шар, Тивадар скастовал парочку водяных капель на уровне ног противника. Они летят медленнее огненных шаров, и сразу их Шадберу не дали заметить вспышки огненных шаров Тивадара. Так что бежавший на Тивадара Шадбер, заметив их только в последний момент, резко прыгнул в сторону. А там как раз и оказался один из тех щитов, который он сам установил, пятясь от Тивадара. И на такой дистанции отправленный в него загодя Тивадаром огненный шар почти тут же об него взорвался, и вся энергия удара оказалась направлена прямо на оказавшегося буквально в двух шагах от него Шадбера. С учетом того, что Тивадар специально давно уже задерживался на своем девятом уровне, его огненные шары были примерно уровня опытного мага десятого разряда. После такого мощного удара его противника оставалось только добить и не медлить с этим из гуманных соображений. Тивадар без малейших колебаний это и сделал. Понятное дело, людей раньше он уже убивал и прекрасно знал условия этой дуэли.